повидаться бы. Лежу в Обуховской больнице, третья палата, спросить образцова. Ежели ж, когда придете, уже помру, и извините за беспокойство. — Что ж, пошли? — тихо спросил меценат. — Конечно, как же не пойти? Труд небольшой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. Эдакий рыжий неудачник, прости его, Господи, при мне же и умер. Сдержал-таки свою любимую клятву сломанными ребрами. Доктор говорил, 3 ребра сокрушили ему. Вдруг яблонька вздрогнула и, отдернув руку, лежавшую около куколки, поднесла ее к лицу. — Что? Кто? Что? Неужели куколка? То, что вы поцеловали мою руку, так ведь прощаю вам, но что на ней ваши слезы нехорошо, мужчина должен быть крепче. — Господи! В экстазе вскричал куколка, приподнявшись с ковра на колени и молитвенно складывая руки. Неужели такие женщины существуют? Как же, значит, прекрасен Божий мир? Мгновенную легкую неловкость развеял мотылек. — А ваша история чувствительная, куклиная душа, вы должны ей рассказать, чтоб мне 2 ребра сломали. — О, друзья, поверьте мне, нечего рассказывать. После истории яблоньки все другие истории покажутся шакальным воем. Да если вы хотите, самая чудесная история в моей жизни — это та, которую вы знаете, знакомство с такими замечательными людьми, как вы, и та сила, та мощь, которую вы в меня вдохнули и которая, я чувствую, сыграет огромную роль в моей жизни. Последний бокал пью за ваше здоровье и счастье мои. Родные друзья, уже поздно. Не пора ли спать? Этого вечера я никогда не забуду. Домой шел куколка, пышно освещенный полной луной. Глаза его, полные слез, были обращены к небу, и там, в неизмеримой роскошной глубине, он видел прекрасного Бога, окруженного сонмом сверкающих серафимов, и не чувствовал в этот момент куколка под собой земли, потому что, когда наткнулся на уличную проститутку, то даже вопреки своему обыкновению не извинился.